Мне было так вот после последнего молодежного общения, там были пожелания, какие темы проводить. И там была такая тема, как я понял, как начинать беседовать, или о личном свидетельстве. И поручили мне, я даже, собственно, даже не был, где поручали. И вот я молился и размышлял об этой теме. Не знаю, отвечу ли я на этот вопрос, как начинать свидетельство, потому что я думаю, я буду несколько в ином плане отвечать, что молчать нельзя, преступность нашего молчания. Я думаю, если мы поймем, что как важно это свидетельство, если мы будем знать, что я должен говорить, и если я молчу, я преступник перед Богом, может быть, мы тогда и найдем формы, как начать и подойти. И будем, может быть, даже на меньше смотреть, какую реакцию это вызовет, как будут ли смеяться надо мной или нет. Я думаю, все равно это будет ответ на этот вопрос. Мне на сердце прочитать место из книги пророка Иезекииля. Место очень знакомое. Я так даже думал, может, задать вопрос. Наверное, многие подымут руки. Да, конечно, мы это место знаем. И все-таки я хотел обновить его в памяти. Прочитать 33 главу Иезекииля. И я буду читать большой отрывок. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, изреки слово к сынам народа твоего и скажи им, если я на какую-либо землю наведу меч, и народ той земли возьмет из среды себя человека и поставит его вся стражем. И он, увидев меч, идущий на землю, затрубит в трубу и предостережет народ. И если кто будет слушать голос трубы, но не остережет себя, то когда меч придет и захватит его, кровь его будет на его голове. Голос трубы он слышал, но не остерегся себя, кровь его на нем будет. А кто остерегся, тот спас жизнь свою. Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предостережен, то когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, этот схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки стража». Я хочу прежде всего такую мысль сказать, что здесь, когда идет речь о личном свидетельстве, ну это не агитация в какую-нибудь партию. Вот сейчас выборы, да, там. И то они активно там стараются, да, ходят, агитируют, там подписи собирают и так далее, или выступления собирают людей. Друзья, речь идет о бессмертной душе, о том, будет ли она спасена или не будет спасена, будет ли она вечно мучиться в аду или она не будет мучиться в аду. Дело в том, что когда так вот задумаешься, мне, например, непонятно, почему Бог такое важное дело доверил, чтобы это люди друг другу говорили. Ведь написано, неверующий уже осужден, а верующий освобождается от суда. А откуда у него вера появится, у неверующего? Ему должен кто-то сказать, вера от слышания Слова Божия. А это Слово Божие должен кто-то рассказать. Выходит, что сегодня миллионы людей, неверующих, потому что они не знают о Боге, и они не могут спастись, потому что им кто-то должен сказать. Получается, вот их спасение Бог отдал в руки других людей. Я только одно могу понять, и так думаю, что Бог надеялся и надеется, что тот, кто сам спасен, кто от ада спасен, от погибели спасен, кто это понял, тот не будет молчать. Тот пойдет и поспешит сказать другим то, что он имеет. И поэтому Господь доверил это, что лучше, чем ангелы, это скажут люди, которые спасены сами. Но, увы, многие молчат. Молчат. Молчат у соседей, молчат на работе, молчат, когда просто столкнулись с кем-то неверующим, не сознавая всю ответственность, которую Бог возложил на нас. Вот здесь речь идет просто о городе, о жизни. А мы переносим это в духовный смысл. И дальше. «И тебя, Сын Человеческий». Если бы относилось только к Иезекиилю, то, наверное, Бог так и сказал. Вот, Иезекииль, я к тебе сейчас скажу. А тут сказано «Сын Человеческий». Это ко всем нам. «Я поставил тебя стражем, и ты будешь слышать из уст моих слова и вразумлять их от меня». Первое слово было здесь сегодня о том, что кто слышит и исполняет. «Когда я скажу беззаконнику, беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех свой, а ты спас душу свою. Вот здесь преступность молчания. А ты не будешь ничего говорить. Я скажу беззаконнику. Вы согласны, так говорит Библия, что все беззаконники, нет ни одного праведного. Мы можем делить, что это хороший человек, это плохой, но в глазах Божьих все беззаконники. И приговор Божий, все погибнут. И теперь нам он обращается. А ты должен это сказать беззаконнику, что ты смертью умрешь. Если ты ему говорил, он не покается, он умрет за свой грех, но ты душу свою спас. Он уже не говорит то, что ты его можешь спасти. Ты ему можешь такое благо принести. Он говорит, ты за твою душу беспокойся тоже. А если ты ему не говорил, он умрет за грех свой. Нет, он не за твой грех. У него достаточно грехов, чтобы погибнуть. Но кровь я еще с тебя буду взыскивать. Почему ты молчал? И ты, сын человеческий, скажи сынам народа твоего. Я тут выборочно читаю. Живу я, говорит Господь Бог. Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Не хочу смерти грешника. У нас недавно на нашей улице убили человека. Этот человек, он посещал, когда мы в поселке нашем проводили собрание на дому, он тоже приходил несколько раз. Он очень нас уважает, верующих, и он сам это подчеркивает. Я вас уважаю и так далее. Это ему, однако, ничего не помогло. Он пил, и потом просто нашли его в постели зарезанным, как какую-то, может, скотину. Нож в сердце, и сколько дней он там лежал, никто не знает. И вот теперь Бог. Я вот так прочитал слова. Не хочу смерти грешника, говорит Бог. Вот то, что произошло, это Бог не хотел. Бог не хочет смерти беззаконника. Если здесь из вас кто сидит, кто не примирился с Богом, кто чувствует себя беззаконником, кто чувствует себя грешником, то послушай, что говорит Бог. Я не хочу смерти грешника. Всякая смерть грешника, какого бы ни было, это против Божьего хочу. Он этого не хотел. Тут недавно у нас авторитета преступного мира убили. Наверное, многие сказали, о, хорошо убили. Побольше их надо стрелять и убивать. И ты, сын человеческий, скажи сынам народа твоего, беззаконник за беззаконие свое не падет в день обращения от беззакония своего. Когда скажу беззаконнику, ты смертью умрешь, и он обратится от грехов своих, и будет творить суд и правду, если этот беззаконник возвратит залог за похищенное, заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет. Ни один из грехов его, какие он сделал, не помянется ему. Он стал творить суд и правду, он будет жив. Слышите, что говорит Бог, что говорит Священное Писание? Я хотел бы, особенно у кого вот нету мира в сердце, кто сознает себя грешником, кто пришел, что если ты обратишься, начнешь творить суд и правду, исправишь, что у тебя в жизни было, то он говорит, ни один грех твой не вспоминется. Жив он будет за свое обращение. Это хочет Бог. Я хотел пример привести, когда еще преступно молчание. Это в книге «Есфирь» описывается. Там, когда в Персии, это великая держава была, где законы были очень жесткие и суровы, и даже настолько там устанавливалась сила закона, что царь, который подписал указ, потом сам его уже не мог изменить. Ну, таким образом, я думаю, государства формировались, человечество развивалось, и развивалась сила закона. Должна она быть выше просто от настроения личности какой-то. И вот в этой Персии, где евреи были в порабощении, по злому умысла, может быть, сатана это возмущал, и, наверное, но по злому умысла человека Амана издается указ. Этот указ уже заверен, он уже расписан, он уже разнесен гонцами по всей этой большой империи, что все евреи должны быть убиты. И назначен день и час, такой-то месяц, такой-то день, это должно быть сделано. Написано, этот указ обнародован в Сузах, престольном городе. Ну как обнародован? Вывешен и провозглашен, что так будет. И вот как чувствовал себя каждый еврей? Написано, они были ретищи и пепли. Ну, действительно, он не мог сменить свою национальность. Он, может быть, и не уважал этих евреев, хотел бы, но если он родился евреем, куда он мог от них деваться теперь? И указ написан там не за дела, за какие-то дела, а за то, что он родился евреем. И вот этот указ, он над ними висел. Я думаю, семьи собирались, еще срок дан. И все думали, знали, что в Персии законы никто не мог отменить. Теперь сам царь не мог его отменить, закон. Они ждали этого часа приближения, с семьей собирались. Ну, может быть, кто-то убежит, но все равно этот дом, это место жизни, вот такие условия, все это кончилось. От того дня, как это обнародовано, у них в домах не было радости. Не было веселья, потому что указ такой издан. И вот, когда Мордехай тоже в пепле и прахе, и в ретище появился и стал проситься к Есфире, она, написано, взволновалась. И попросила, чтобы он снял, он же идет в царский дворец, и пусть зайдет и расскажет все. Он сказал, снимать не будет. Понимаете, вот насколько он серьезно понимал весь указ. Он не переоделся и пошел к царице. Он сказал, я заходить не буду. Она говорит, пойдите узнайте, что случилось. Она тут в царских покоях не знает, что творится, потому что царь, написано, сел пить и все остальные, а в это время в Сузы были в смятении. И вот он передает список указа, он списал, передает, пусть прочтет. Когда она прочитала, она говорит, да ты знаешь, она ему дает ответ, знаешь, какие у меня условия тут? Я хоть и царица, но к царю-то я не имею права появляться, потому что очень суровый деспот, деспотизм тут в восточных странах. Всякий без разрешения, кто войдет, будет убит. Там не спрашивают, зачем он шел уж. Если он без разрешения появился, или это цари охраняли свою жизнь, или что, просто убивали. Без спроса пришел. А я, говорит, 30 дней не было уже звано, уже целый месяц. Так что я не могу появиться. И Мордехай тогда и передает ей. Не думай, что ты одна спасешься. Если ты промолчишь в это время, то свобода избавления придет из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты достигла достоинства царского. Он сказал, теперь тебе преступно молчать. Ну и что, что тебе грозит смерть? Ты думаешь, ты там сохранишь себя? Теперь ты молчать не можешь. И она, рискуя жизнью, пошла спасать народ. Друзья мои, разве не такой же ли указ сегодня висит над, так сказать, над человечеством, что беззаконник погибнет. Это святость, справедливость Божия. Сам Бог не может это отменить. Что теперь какого-то грешника он может просто так спасти, принять. Нет. Он единственно предлагает человеку обратиться этому грешнику. Есть другой указ милости. Если человек не примет эту благодать, если человек этот указ не примет, то он подвергается этому суду Божьему. И другого пути нет. И молчать в данном случае, друзья, мы на таком же положении, как и Есфирь. Я думаю, вот от серьезности нашего поведения, вот личное свидетельство, я думаю, что очень многим мешает это стеснение. Апостол Павел пишет Тимофею, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа. Когда попадаешь в обстановку незнакомую и думаешь, а сейчас скажу, заговорю, редко, когда мы один на один, все-таки легче. А так бывает, их 3-4 человека, а я один. Сейчас заговорю, все другие уши расставят, кто-то еще что-то скажет, и нас начинает стеснение давить. И что обо мне подумают? И как это вообще выглядит? Я скажу, когда речь идет о серьезных вещах, то не смотрят, как это будет выглядеть. Главное сказать саму истину, сказать эту важную истину. Садимся мы в самолет, и брат берет книжки, и пошел вперед, стюардессы там нету ее. Он вперед говорит, сейчас я вам дам книжки почитать о Христе, о Боге, пожалуйста. Конечно, это, я так подумал, выглядит довольно как-то глупо и странно. Что за такое? Кто в самолете раздает какие-то книги или брошюры? Друзья мои, может быть, это так и подумали многие. А потом смотрю, скучно же в самолете. Не все запаслись. 5-6 человек сидят, читают брошюру, самое главное. Какая разница, как они подумали? Ну и пусть, кто-то даже сказал что-то. Главное, люди читают о спасении. И может быть, это единственная возможность. Но нет возможности им сказать проповедь. Но книгу дать была возможность. Понимаете? Тут Есфирь грозила не просто, что ее опозорят и посмеются над ней и скажут. Ей грозила смерть. Но она поняла, и Мардохей также ей сказал. Смотри, если ты теперь промолчишь, то ты и дом отца твоего будете виновны. У вас не бывает такое побуждение? Когда рядом находишься с человеком, и сердце начинает стучать, ты должен сказать. А мы начинаем советоваться с плотью. Как сказать, и как это будет выглядеть, и еще что-то. И глядишь, и пора расходиться, или еще что-то, он встал и вышел, или ты наоборот ушел, и ничего не сказал. И вдруг же осада, Господи, прости, что я не сказал. Я думаю, что недостаточно остро и глубоко ты понимал всю ответственность за этого человека. Когда болеет ребенок, то не смотрят, как это будут все реагировать, когда мать там без очереди идет или куда-то к врачу. Она говорит, у меня ребенок болеет, и, пожалуйста, пропустите меня, и все. И все начинают понимать, что серьезная вещь. Ну, конечно, друзья, если мы, допустим, зашли в поезд или в автобус, смеясь, или с такими прическами, или еще с чем-то, смеялись, соседу сказали, ты что, не на том месте сидишь, все. Потом расселись и начинаем ему обоих говорить. Скажите, как оно выглядит? То это больше похоже, как на Лота. Когда он пошел своих зятьев уговаривать, они подумали, что он шутит. И также эти наши, которым мы начали проповедовать, подумают, это надо пошутить еще решили. Это у них очередная шутка. Теперь еще о Боге с нами пошутить, да? И человек замкнулся и не очень охотно отвечает. Поэтому я хочу сказать, что для личного свидетельства важна всю серьезность. Если мы зашли там куда, в поезд, сели чинно, тихо, полголоса разговариваем, все. Если потом обратились, так на нас уже обратили внимание, что за молодые люди? Такие спокойные, сели. У них уже вопрос, что это за люди? И естественно, ваш вопрос или разговор, начатый о Боге, открывает сердца. Все понятно. Это действительно люди верующие. Поэтому, как мы должны говорить? С каким отношением? С каким серьезным, глубоким? Я думаю, ну, это опять зависит от того, насколько мы сами глубоко и серьезно это переживаем. Мой брат работал на химическом производстве. Он только недавно устроился туда. И, ну, там шум какой-то, там краны, вентиля, все. Ночную смену, нету бригадиров, мастеров. Работают они со своим напарником, тот уже давно работает. И тот в этом шуме ему что-то кричит. Там, закроет. Я говорю, не понял. Еще раз спрашиваю, что делать. Он ему опять кричит там через бачки эти, там, трубы. Да там ты иди, поди, закрой. Я иду, закрываю. Ну, естественно, закрывает он не то. И там, в общем, происходит реакция, выводит часть оборудования. Из, значит, он прибегает, да ты что, наделал все? Ну, я говорю, я что слышал, то я и сделал. Я же тебя переспрашивал все. Они всю ночь пытаются исправить, скрыть не могут. Шеф приходит, все. Это в Германии было. Приходит, когда узнает все, этот старый рабочий быстрее докладывать, так и так, все. Ну, и шеф ему говорит, увольняйся. Ну, с тяжелым сердцем, я, говорит, ушел. Потом, думаю, пойду схожу еще, поговорю с шефом. И с мастером пошел, ну, говорит, вот так и так. Я не знаю, он мне кричал, я один раз переспросил, второй раз. Он кричит на меня, иди делай, я пошел и сделал. Мастер послушал, говорит, слушай, так это все выглядит совсем не так, как он рассказал. А он, значит, ему что-то там успел вперед наговорить. Пошли к шефу. Он говорит, слушай, а этот... Его даже не спрашивали. Он говорит, он, видишь, как было? Тогда он вызывает того, говорит, человека, слушай, старого рабочего, ты такую ответственную вещь, ты знаешь, что человек недавно работает, а ты ему через шум, через крик там что-то сказал. Ты должен был сказать и спросить, как он это понял. А потом мог бы он это сделать. Итак, виновен не ты, а тот другой. Друзья, если в этих вещах это действительно элементарно. Кто виноват? Да кто плохо говорил, кто невнятно объяснял. То в духовных вещах не должны ли мы так же объяснить, чтобы человек что-то понял? Не так просто сказал о Боге что-то там, да? Или поспорили еще. Ты должен весь спасение сказать. Послушать, что он там понял. В его возражении часто это будет видно. Что он понял? Если не понял, разъясни еще раз. У него вопрос, третий раз объясни. Но объясни весь спасение. Объясни, что беззаконник смертью умрет, если не обратиться от злых дел своих. И единственная возможность ему спастись, это через личное обращение и покаяние. Я думаю, вот сегодня наше служение здесь, это призыв. Призыв к посвящению, призыв к труду. Притча, когда Христос говорил, там, знаете, призывал рабочих, с утра звал, потом в обед пришел, в 6 часов вечера, и написано, и в 11 часу пошел, и нашел, стоят праздно. И он говорит, пойдемте, что вы стоите праздно? Пойдемте, виноградник, будем трудиться вместе. Я думаю, что по времени, вот нашего знамения времени, мы в этот 11 час вас призываем. Да, тут есть братья, которые перенесли тяжесть зной, весь дневной зной, и узы перенесли, и гонения, и скорби, разлуки, все. Зовем в 11 час. Пойдемте, Господин говорит, пойдем, виноградник, и что следовать будет, получите. Я не думаю, что эти братья скажут, о, Господи, ты не дай же им такую же награду, как нам, когда мы трудились, вот столько перенесли. Не думаю. Будут рады, лишь бы пошли. Мы призываем вас выйти в этот 11 час. 11 час вселенского такого времени. Вот я несколько раз ездил в Москву, вы, может быть, тоже ездили на поезде. Когда едешь на поезде в Москву, ну, садишься даже не на 2 часа, постель берешь, продукты раскладываешь, и все так пассажиры. На долгое путешествие рассчитано, да? Знакомятся друг с другом, все. О, еще успеем и то поговорить, и почитать успеем, книжки все взяли с собой. Ну вот, поезд пошел. Ну, Новосибирск, это все еще близко где-то. Это же мы еще не успели отъехать. А вот уже когда за Урал переехали, чувствуется, что пассажиры все начинают как-то уже, вот, уже большая часть пути. Потом Казань, а потом уже Московская область пошла, и все начинают собираться. Еще 5 часов ехать, а уже вещи складывают, а за 3 часа уже и шторы снимают, и все, и там постели укладывают. Ну, в обычном бы, если бы доехал поезд, 5 часов никто бы не стал бы это делать, да? Но после длинного путешествия все уже напрягаются, что вот, а вот уже и Москва товарная, там несколько станций, и еще долго он еще по Москве едет. И, наконец, приехали. Всем пора выходить. Все, закончилось путешествие. Я хочу сказать, что вот во времени церковь, может быть, вот так же путешествует. Когда-то было, Христос вознесся, оставил, поручил, Пятидесятница была, Троица, Дух Святой сошел, апостолы пошли проповедовать, апостол Павел, преследование, погибли многие, церковь начала отступать, было нашествие мусульман, которое почти, как бич наказания Божие, христианство чуть не погубило, было отступление папы римского, индульгенции. Помаленьку события разворачиваются, но все ожидают пришествия. Конечная цель церкви, когда она будет взята. А смотрите, а потом реформация началась, пробуждение, покаяние, проповедь Евангелия. Я хочу сказать, а вот наше последнее столетие, которое... Сколько знамений времени? Понимаете, сначала, может быть, в несколько веков одно знамение сбывается, предсказанное Христом или, так сказать, в Священном Писании. А теперь смотрите, как быстро, вот наш век, 20 век, Первая мировая война, отступление, атеизм, коммунизм, полмира захвативший, потом безбожие царствующее, фашизм, опять Вторая мировая война. Смотрите, за 7 лет 50 миллионов человек уничтожено. Это же не 10, это ужасно. А все события говорят о том, что почему это? Все должно говорить о том, что близко время. Господь суды свои совершает. И Израиль появился на карте, проповедники пошли говорить, что время последнее. И я так вот анализирую, что каждый год можно говорить о новых свидетельствах исполнившихся пророчеств. Ну, даже вот в этом году, в марте месяце, ряд европейских государств, общий парламент европейский принимает решение, чтобы убрать границы. И вот я, когда был в Германии, еду, стоят заброшенные границы, там уже ни одного человека нет. Это что, не знамение времени? Не свидетельство, что царство, которое распалось, которое снова соединяется, этот общеевропейский дом. А то, что в Югославии, а то, что сейчас там президенты договариваются, все, и находят общий язык, о чем оно говорит? Но я еще хотел одно внимание обратить. На последнее десятилетие, вот 85-95 год. 85 год, это было, открылись двери для Евангелия, да? Без оружия, без... Тихо вдруг распалась эта империя атеизма, и двери Евангелия открылись. И смотрите, как мы, вот кто помнит, как мы когда начали проповедовать. Вот здесь на Тыргане проводили служение, дождь, люди с зонтиками стоят, тысячи людей стоят, внимательно слушают Слово Божие, не обращая внимания на непогоду, на нет условий. Попробуйте сейчас собрать этих людей в такую погоду. Да в хорошую погоду. Поставьте скамейки. И не придут столько людей. А как мы в Киселевске тогда на кладбище тоже. Наши усилители не хватает их, чтобы люди услышали. Они там стоят, давятся, послушать Слово Божие. Я хочу сказать, время вот этой жажды, оно прошло. Это было 10 лет. Вот 95-й год сейчас. Теперь мы имеем свидетельство, я сам, мы ходим, приглашаем людей. И вот недавно мы также прошли по всем деревне объявления, все. И пришел один человек. Пришел. Все. Остальные не захотели прийти. Я хочу сказать, что всему есть свое время. Было время, когда Бог открыл, когда была жажда, когда надо было идти, собирать людей и проповедовать. Сейчас мы их уже не соберем. Но время личного свидетельства еще осталось. И у нас действительно многие так вот все равно, что пронесет нам третье тысячелетие. Я думаю, ваше поколение, оно туда придет. Если даже Господь придет, что все равно кого-то возьмет, кто-то останется. Мир останется существовать, человечество еще будет существовать. Друзья, мы живем в это последнее время. Поэтому я хотел бы еще вот со всей серьезностью сказать, насколько преступно сегодня молчать. Когда мы должны говорить, когда Слово Божие говорит, что «скажи». Скажи, и если ты промолчишь, то и ты виновен. С тебя я взыщу. Мы будем заканчивать нашу первую часть нашего молодежного общения. Мы будем сейчас молиться. Я хотел бы предложить, прежде всего, помолиться тем, которые не имеют мира с Богом. Теперь, когда вот так под занавес и всемирной истории, и нашего служения, кто желает еще примириться с Богом? Если ты этого еще не сделал, спеши. Вот смотрите, у нас была теплая, длинная осень. Да? Можно было все собрать, все убрать, все навести порядок. Но как-то не кажется, что это может быстро и мгновенно прийти. Да? И в четверг, на этой неделе, все так тепло, все хорошо. Кажется, это я еще могу сделать завтра. Вечером поднимается сильный ветер, на утро встаем и снег. О, еще растает. И тает. Все холоднее, и все больше снегу. И делать теперь надо, если еще можно что-то сделать, уже в снегу, уже в холоде. Друзья, по времени мы все знали, что конец октября тут уже вот-вот должно наступить. Но когда? Всегда это все-таки так быстро и для нас неожиданно. И если мы по времени понимаем, что время Господнего пришествия близко, все понимают. Но когда это случится в одну ночь, тогда будем многие разводить руками. Ну как же, вчера так хорошо было. Вчера так тепло. Вчера столько покаяний было. Вчера обращались люди к Богу. А сегодня каяться нельзя. Время благодати кончилось, и двери благодати закрылись. Так это будет. И так для многих это будет неожиданностью. Поэтому пока сегодня этот теплый день, этот теплый ветер благодати Божией, сегодня ты можешь примириться с Богом. Поэтому я призываю вас, молодых людей, которые не покаялись. Да если вы и каялись, но если ваша жизнь недостойна Бога, если вот как пели песню, а я встретить еще не готов, а если я вот молчу, то надо обновить свое покаяние. То сейчас мы приглашаем покаяние к обращению. Бог говорит, не хочу смерти грешника. Я этого не хочу. Я хочу, чтобы обратился. Я хочу, чтобы начал жить по-другому. Есть кто желает помолиться Богу, выйти и примириться, исправить то, что ты сделал не так. Это благодать Божия, это милость. Можно исправить. Сделано не так, это не беда. Можно исправить. Хуже будет, когда исправить будет нельзя. Тогда слезы сожаления или раскаяния, тогда они будут все бесполезны. Сегодня можно исправить. И мы рады это вам сказать. Друзья, можно исправить то, что ты сделал не так. Господь зовет. Есть кто желает помолиться? Мы дадим первое место. звучит на бою.